Глава пятая. «Сыночек! Семочка!» Хоть я и отзвонился, когда вышел от Тихомирова, это не помешало маме повиснуть у меня на груди, как только я вошел в квартиру. «Родненький! Счастье-то какое! Слава Богу, отпустили! Мне звонили вчера, но я сразу сказала, не мог мой сын человека убить!» «Ну все, все, мам!» Я обнял ее, успокаивая и понимая, как соскучился по ней. «Все хорошо. Там разобрались и отпустили. Ты же знаешь, у нас невиновных не сажают. Я все тебе расскажу. Только покорми меня, голодный ужас. Слона бы съел». «Слона нет». Тут же утерла слезы и собралась-то. Ибо сработал один из главнейших материнских инстинктов. Накормить дитятка, и неважно, что он в дверь боком проходит и выше нее на три головы. «Куру я твою запекла с картошкой, и борщ есть. Будешь?» «Все буду». Я радостно кинулся мыть руки. «И побольше!» «Иди уже!» — с улыбкой махнула та рукой. «Съешь, еще положу». Вот так я и попал к ментам. Одновременно хлебать и говорить было нелегко, особенно потому, что борщ получился, ну, очень вкусным. Но я старался, рассказывая маме очень подредактированную историю моих приключений, где не было ничего опасного для жизни, а был маньяк, попытавшийся изнасиловать девчонок, и я в роли героя-спасителя. Этот злыдень писюкатый головой долбанулся, но его в больничку, а ментам что? Они сразу мне убийство шить давай. Но потом разобрались, оказалось, на нем десяток случаев в разных городах, и им КГБ занималось. Они дело у ментов забрали, ну и меня заодно. Допросили по новой, да отпустили. А за помощь в поимке злодея вон костюм спортивный подарили. Пума, между прочим. «Я видела», — кивнула мама. «Дорогая вещь». И не спросила, откуда. Думала, украл. Я посмотрел ей прямо в глаза, и мама, не выдержав, отвела взгляд. «Нет, я его честно заслужил. И вообще, со шпаной и криминалом завязал». «Да ты много раз так говорил», — смахнула слезу та, не поднимая глаз. «И все без толку. Погуляешь, да опять с тем же изюмой телефоны отжимать пойдешь». «На этот раз железно все». Я доел остатки борща. «Каленый изюму подбил меня на перо посадить». «Да что ты говоришь?» — подскочила мама с ужасом, глядя на меня. «Коля не мог. Твой Коля — конченое мудло». Я зло оскалился. «Если он у нас в доме появится, я ему шею сверну своими руками. Я же не сказал тебе, что инициировался. Так что я теперь юниор, и Зёму только что в больничку отправил, и корешей его тоже». «А если они заявят?» Мама без сил рухнула на стул, испуганными глазами глядя на меня. «Тебя же посадят!» «Не заявят!» — я ухмыльнулся. «Их 10 человек было, и все с ножами. Да и западло это. Но от Зёмы всего ожидать можно. Дерьмо он, а не человек, как и все воры в принципе. А я с криминалом завязал. Железно. Буду экзамены сдавать и дело свое начну. Есть кое-что на примете. Так что не бойся. А Каленого, чтобы у нас не было, так ему и передай. Увижу, прибью». «Сынок, но он же тебя растил». Начала была мама, но я жестко ее перебил. «Ни хрена!» И от избытка чувств саданул по столу так, что тот жалобно хрустнул. «Это ты меня растила. Каждую копейку мне отдавала. А этот гондон только из тебя последнее тянул. А то, что он пару раз конфет принес, так пусть подавится. Я их ему во все щели запихаю. Давай-ка, собери его шмотки, и я их вон, дяде Лёне закину. У него и заберет, если надо будет». «Ты уверен?» Несмело поинтересовалась мама, слишком ошарашенная моим напором и резкими изменениями в жизни. «Что-то мне страшно, сынок. Коля вор, а у них совести нет. Как бы беду не накликать». «Страх зато есть», — криво усмехнулся я. «Если будет к тебе приставать, я его мехом внутрь выверну. Силенок хватит. Так ему и передай, если появится. А лучше сразу мне позвони. Я приду и сам все решу». «Ох, Сёмушка!» — снова вздохнула мама. «Я даже не знаю». «Мам!» Я успокоился и взял ее за руки, заглядывая в глаза. «Просто поверь, все у нас теперь будет хорошо. Я не дам тебя в обиду. Прости, дурака, что так долго мотал тебе нервы и не давал жить нормально. Но я исправлюсь. Уже начал. И дальше все будет только лучше». Я уже думала, не доживу до этого. Вдруг разревелась мама, всхлипывая и вытирая слезы передником. «Прости меня, сыночек, это я во всем виновата. Если бы я не привела Колю, если бы следила за тобой, то разве бы ты стал хулиганом? Прости меня, мамочка милая!» Я кинулся обнимать ее и успокаивать, гладя по волосам. «Ну прекрати, ты ни в чем не виновата, это все я, балбес. Ну все, успокойся, ну пожалуйста!» «Все, все, сыночек!» Мама вытерла слезы, лучезарно улыбаясь. «Все. Видишь, я уже не плачу. Ты кушай, кушай. Проголодался, небось. А я пойду вещи соберу. Ты прав. Не надо ему у нас больше оставаться. Мы и сами проживем. Да и не помогал он толком никогда. Только дружков своих водил, да водку жрал. А я каждый раз тряслась, чтобы по пьяни с нами ничего не сделали. Я тоже боялся, что тебя тронут». Я грустно улыбнулся в ответ. «Думал, тогда буду бить тем, что под руку попадет. Даже если меня самого убьют, тебя в обиду не дам. Ты же у меня одна родная. Никого у нас больше не осталось». «Видел бы тебя твой отец», — снова всхлипнула мать. «Он бы сейчас гордился тобой. Ты же говорила, что не знала его». Я завис вилкой в руках над тарелкой с дурманящей пахнущей курицей. «Или это неправда?» «Прости меня, Сёмочка». Мама отвела взгляд. «Боялась я. Отец твой погиб на войне. В Корее вроде, или где-то там, я не знаю, мне не сказали. А его родители в больших армейских чинах. Им сирота из деревни, да еще и с приплодом, не была нужна. Вот и предупредили меня, чтобы молчала. Да так, что я на всю жизнь это запомнила. Не проси, не расскажу. А Паша мой, как улетел, так и не вернулся. И тебя даже не увидел». «Понятно». Я от злости так сжал кулак, что случайно погнул вилку. «Ой, извини. Сейчас поправлю». «Сёмочка, ты действительно пробудился?» Мама с удивлением глядела, как я пальцами выправляю вилку. «И что теперь будешь делать?» «Да ничего», — я пожал плечами. «Надо на учет встать в обществе энергетов. Капитан Тихомиров обещал с тренировками помочь. Адрес дал. Схожу завтра после школы, посмотрю, что и как, и буду развиваться потихоньку». «У нас на работе энергикам приплачивают, и хорошо так», — с чуть слышной завистью в голосе вспомнила мама. «Разрядникам почти по сотке, а кандидатам в мастера так и все 150. «Ну вот, видишь?» — я улыбнулся. «Я же говорил, что у нас все хорошо будет. И тебя в обиду не дам, и зарабатывать буду. Так что не переживай, все наладится». «Ох, твои слова бы да Богу в уши!» — опять вздохнула мама. «Ладно, кушай, а я пойду. А то Ленька опять нажрется и ничего не вспомнит». Мама ушла собирать вещи сожителя, а я все-таки доел курицу, смакуя каждый кусочек. Вот вроде и борща две тарелки навернул, но порцию положил все равно двойную и всю умял. Куда только влезло. Надо будет у тренера поинтересоваться, это вообще нормально столько жрать. А то про юниоров я не знал по сути ничего. У нас их не было, а альтер-эго считал ниже своего достоинства интересоваться, раз ему, то бишь мне, в жизни не повезло. А теперь жалею. Ладно, был бы какой поисковик, который знает все, но в местном интернете ничего подобного не было. Да и компа у меня не было, а если бы был, не думаю, что раньше я бы заморочился этим вопросом. Кстати, создание такого поисковика могло стать неплохим бизнесом. Только вот нужно обязательно согласовать вопрос, чтобы не влететь. Но это я оставил на потом, вспомнив, что вроде в учебниках что-то было о физиологии энергетов. Но подробностей я не знал, потому что учебниками альтер-эго тоже особо не интересовался, понимая, что на тройку натянут, а больше ему и не надо. Я знаю, сам таким был. Но теперь меня это не устраивало, да и возможности исправить ситуацию были. Единственное, надо было разобраться, что именно сейчас проходят в школе. Но для начала оттащил два собранных мамой баула со шматьем соседу с первого этажа, с которым Каленый частенько зависал, и предупредил его, что если что-то пропадет, я ему ноги с руками местами поменяю. Дядя Леня, тоже из бывших сидельцев, попытался было возмущаться, но я на его глазах двумя пальцами согнул столовый нож пополам, и запал тут же сошел на нет. Вернувшись, я уселся за учебники. Когда достал первый, кольнула игла стыда, насколько пыльный он был. Ну а что, если за полгода его ни разу в руки не брали? Но сейчас нужно было не рефлексировать о том, что было, а стремиться к будущему. Так что я отбросил лишние эмоции и принялся сверять, что все еще помнил из школьного курса и что предстояло выучить заново. Вначале в ход пошла математика, как предмет, наименее подверженный изменениям. Дважды два всегда четыре в привычной нам математической системе. И я, опираясь на скудные знания альтер-эго, не видел тут разногласий. Так и получилось. Чем больше я читал, тем больше понимал, что совпадение было почти стопроцентным, разве что имена некоторых ученых отличались, да и то это касалось лишь современности. Пифагоровы штаны так и остались равны во все стороны, и биссектриса все так же бегала по углам. Прозанимавшись под восторженным взглядом мамы почти час и даже вполне бодро выполнив домашнее задание, я отложил математику и взялся за более сложные предметы. Физика никаких сюрпризов не преподнесла, кроме нескольких намеков на то, что у энергетов очень своеобразное отношение с константами, которые они могут изменять. Именно на это расходовалась большая энергия, скрученная в плетение или матрицу. Но описаний, что именно в этот момент происходит, не было. Ну и не надо. Убедившись, что я хоть что-то допомню, а значит, не буду выглядеть полным лохом, я закрыл учебник, потому как большего на данный момент добиться было нереально. Невозможно за один день вызубрить все, даже если очень давно учился в школе. Многое уже забылось. Кое-что я думал, что знаю, но оказалось, что это не так. Однако базовые знания в голове остались. А с остальным я решил двигаться постепенно, не перегружаясь. Тем более, что мне еще было чем заняться. И в отличие от первых двух, химия оказалась крепким орешком, хотя бы потому, что я ничего в ней не понимал. Ни тогда, ни теперь. В итоге, полистав учебник, я добился лишь того, что у меня разболелась голова. Но не мое это было, просто не мое. Так что, несмотря на все мои стремления учиться, химию все-таки отложил в сторонку. И обратился к тому, что интересовало меня больше всего на данный момент — к биологии. Это раньше я, кроме пестиков и тычинок, знать ничего не хотел. Ну, разве что учебник похабными картинками изрисовать еще мог. А сейчас мне было очень интересно, кем именно я стал. Кто вообще такие энергеты и чего мне ждать в дальнейшем? И это оказалось весьма занимательное чтиво. Само название энергеты, или, если говорить простонародно, энергики, получили от того, что у них тонкое энергетическое тело слилось с физическим, дав возможность им управлять. Нет, раньше тоже существовали люди с такими возможностями, всякие экстрасенсы, медиумы и колдуны. Но их способности мало того, что были весьма ограничены, так еще и в основном являлись шарлатанством. Теперь же людям удалось вычислить как методы развития энергетического тела, так и способы его использования. И выделить несколько рангов ключевых ступеней развития, так сказать. Первый – юниор. Начальная стадия слияния, наступающая сразу после инициации. Ну или пробуждения, как ее еще называют. Характерно тем, что происходит обновление тела, приведение его к возможному идеалу. Нет, утерянные конечности не отрастают, и чемпионом мира по бодибилдингу тоже стать не получится. Но вот различные болезни уйдут, а также организм очистится от накопленных токсинов и шлаков. Отсюда грязный вонючий пот и проблемы с кишечником, что случились у меня в самый неподходящий момент. Но, как по мне, пусть уж лучше меня приняли без штанов, чем я навалил бы в них, ведь потерпеть до подходящего момента было физически невозможно. Следующим рангом шли разряды, начиная с пятого. Организм привыкал, осваивался, учился использовать появившиеся возможности. Грубо говоря, каждый разряд присваивался, когда энергет взбирался на очередную ступеньку. Научился бить с выплеском силы или прыгать метра на три вверх? Молодец! Получи пятый разряд. Сумел сделать это 10 раз подряд? Четвертый, ну и так далее. Там, правда, немного сложнее, чем просто накопление мощи и количество повторений. Требуется осваивать разные техники, типа внутреннего укрепления организма, но в целом суть передана верно. А вот между разрядниками и кандидатом в мастера лежит пропасть пошире, чем Татарский пролив. Потому как первым достаточно уметь укреплять все тело до такого уровня, что ему становится не страшно холодное оружие, а вот от второго уже требуется создавать дистанционные проявления энергии. Использовать так называемые плетения и матрицы. Это означает не просто разогреть воздух вокруг руки, а метнуть самый настоящий фаербол. Собственно, поэтому и появилась поговорка про убегание от кандидата. Хуже бегать только от мастера, там вообще без вариантов. На этом ранге энергет начинает использовать объемные матрицы, покрывающие большую площадь, но главное — оперировать ими почти мгновенно, не выплетая каждый раз заново, а как бы создавая сразу по готовому шаблону. Такой метод называют техниками, и сейчас преимущественно обучают именно ему, но и от плетений не отказываются. Я считал это правильным, как минимум для общего развития, да и плетения получались более разнообразными и вариативными. Впрочем, мне до этого было еще ой как далеко, так что я не стал вдаваться в подробности, которых в учебнике еще и не было. Как и информация о более высоких рангах. Командора, магистра и архонта. Видимо, не хотел травмировать хрупкую детскую психику, ибо слухи ходили о них самые разные. А архонты считались стратегическим ресурсом страны, как ядерные боеголовки, только многоразовые. Информации на сегодня мне было более чем достаточно. Голова уже ощутимо гудела, намекая, что пора бы завязывать. Да и мама заходила пару раз, убеждая не перетруждаться. Но я не мог пройти мимо самого сладкого истории. Сравнить различия в развитии двух миров, что может быть интереснее? Так что волевым усилием, заставив себя сосредоточиться, я принялся листать учебник, выискивая ценные для меня факты. И очень быстро определил, что главная точка бифуркации — падение Тунгусского метеорита. Нет, у нас он тоже был, но мельче. А главное, это произошло не только у нас в стране. Эти метеориты были частью кометы, частично разрушившейся из-за притяжения Земли, частично сгоревшей в атмосфере и вызвали некое возмущение, истончившее, а в некоторых местах и разорвавшее ткань реальности. Впрочем, особых разрушений это не принесло, да и разрывы быстро затянулись, так что это мало кто заметил. И поначалу это вызвало интерес лишь как необычное явление, никак не повлиявшее на течение жизни простых людей. И лишь через некоторое время, когда полезли демоны, а некоторые люди вдруг обрели особые силы, ученые поняли, что это взаимосвязано. Поначалу же новые способности считали божьим даром, ну или наоборот, сатанинским искушением, тут от страны сильно зависело. Но так или иначе, специально способности никто не развивал. Ровно до начала Второй мировой войны. Немцы, проиграв Первой мировой, искали возможности реабилитироваться и никак не могли пройти мимо людей с необычными способностями. Именно они первыми в Европе разработали методики развития энергетов и создали из них не просто сильных физически, но и способных в одиночку переломить ход любого боя бойцов. Именно из-за них Европа в считанные месяцы пала к сапогу нацистов, и их жадный взор обратился на восток. Казалось, что сокрушить молодое советское государство будет очень просто. Гордые тевтоны железной поступью ринулись через границу, неся смерть и ужас, И казалось, поражение неизбежно, когда под Москвой их встретили советские энергеты, воспитанные по своим методикам, все это время не просто разрабатывающимся в закрытых институтах, а активно продвигающимся среди населения. Пусть в чистой силе средний советский энергет проигрывал более опытному и тренированному немецкому, но их было намного больше. А главное, на поле боя они гораздо быстрее эволюционировали, обучаясь новым приемам и ухваткам. Произошла ситуация, в точности напоминающая положение в военно-воздушных силах. Менее обученные, но более многочисленные, а главное, лучшие организованные энергеты и пилоты методично уничтожали редких специалистов, просто не способных бороться против системы. Порядок в очередной раз побил класс. Однако нельзя было сказать, что противника тупо завалили мясом. Высокие потери вначале компенсировались крайне низкими под конец войны. И в целом можно было сказать, что паритет сохранен, вот только в финале у нас оказалось несколько полноценных архонтов, а последний нацистский был вынужден бежать в Америку. К сожалению, вместе с многими разработками по развитию энергетов. Американцы, уже оценившие возможности энергетов на поле боя и осознавшие свою ущербность в этом направлении, руками и ногами вцепились в них, тут же начав развивать свою программу сверхлюдей. А учитывая, что нацисты активно использовали демонические методики для быстрого увеличения силы, неудивительно, что буквально за 10 лет они достигли весьма значительных результатов. Конечно, для этого не резали людей тысячами, как поступали фашисты в концлагерях, но слухи о сотнях пропавших без вести мигрантов из Латинской Америки ходили, что послужило одной из причин кубинской революции, которую с воодушевлением приняли в СССР. Затем наступил период холодной войны, который длится до сих пор. Страны-гиганты боялись сходиться напрямую. Кроме архонтов, также появившихся, пусть и с задержкой, ядерное оружие служило сдерживающим фактором от нападения друг на друга. Зато в странах третьего мира столкновения происходили постоянно и не прекращались ни на секунду. Корея, разделенная на два лагеря, полыхала до сих пор. В отличие от моего мира, это был военный лагерь, как на севере, так и на юге, где раз в десятилетие сходились местные армии при поддержке Америки, Японии и Израиля с одной стороны, и СССР и Китая с другой. То же самое происходило на Ближнем Востоке, где Израиль отбивался от злобных арабов. Ну, по крайней мере, называлось это так. Правда, на удивление, чужую территорию регулярно захватывали именно евреи. Но при этом они громко кричали с трибун ООН, какие они несчастные и как им тяжело. В Африке также велись перманентные войны всех против всех. В отличие от моего прошлого, Союз не накачивал ее бездумно деньгами и оружием, предпочитая гораздо более прагматичные подходы. Нет, это не было грабительским выкачиванием ресурсов, как с местными поступали капиталисты. Но и простого обещания построить коммунизм для получения щедрой оплаты от Союза было недостаточно. Советы, не изменявшие записанному в Конституции принципу «от каждого по возможностям, каждому по труду», подходили к помощи другим странам с весьма трезвой позиции. Мол, хотите строить коммунизм, давайте работать вместе. Мы вам поможем, но и вы поделитесь чем-нибудь, полезными ископаемыми продуктами или чем-нибудь иным, чем богата ваша земля. И всем будет счастье. Но жадность местных правителей, желающих лишь получать, а вот отдавать не очень, а главное, не желающих делиться властью, зачастую срубала все начинания на корню. Плюс деятельность ЦРУ, МИ-6, Моссада и французов, традиционно сильных на африканском континенте, не давала спокойно работать. Так что мира там в ближайшее время ждать не стоило. Но самое главное отличие, что больше всего меня поразило, оказалось в истории самого Советского Союза. У нас его уже просто не было. Он развалился еще в начале 90-х, распался на десяток государств, которые принялись ненавидеть друг друга, иногда даже до войны. Я просто за голову хватался, вспоминая про Приднестровье, Нагорный Карабах и Чечню от мысли, что этого можно было избежать. И мне показалось, я нашел первопричину всего этого хаоса. Главные различия в истории страны нашлись после смерти Сталина. Здесь Иосиф Виссарионович все еще был жив, хоть практически не показывался на публике, предпочитая уединение. Врачебные техники энергетов позволили продлить жизнь вождю, и он сумел провести реформы по либерализации экономики, фактически создав систему, где уживались и госплан, и частные предприниматели с кооперативами и артелями. А самое главное, сумел воспитать преемника, сумевшего продолжить его дело. Ну а как иначе, если вождь нет-нет, да и присматривает, что там творится? У нас же Хрущев, придя к власти, весь частный бизнес зарубил на корню, что привело к росту дефицита, появлению спекулянтов, а самое главное — созданию из партийных элит эдакого нового дворянства, для которого простые рабочие и крестьяне были быдлом. Партийные бонзы правдами и неправдами пропихивали сыночков в верхние эшелоны власти, а те, привыкнув к вседозволенности, творили, что хотели, фактически разрушая страну. Не скажу, что здесь такой проблемы не было. То и дело в новостях мелькали имена детей и внуков заслуженных большевиков или просто известных людей. Но все-таки такого уровня отрыва партийной номенклатуры от рабочего класса я не заметил. Как мне кажется, именно по причине гораздо лучшего снабжения населения товарами народного потребления. Поэтому же не было такой черной зависти ко всему заграничному. Ну да, КПК, Моторола не шли ни в какое сравнение с электроникой. Но была Nokia, которую поставляла нейтральная Финляндия. Были чешские налодонники, китайские, в конце концов. Да и среди отечественных можно было найти модели ничуть не хуже заграничных. Та же Бердская Вега, давно ставшая кооперативом, выпускала весьма достойную технику, и таких частных предприятий были десятки. Короче, по здравому размышлению я с удовлетворением признал, что жить в этом мире гораздо удобнее и интереснее. Даже применительно к моей ситуации. Там меня давно бы уже или посадили, или выпнули из школы, как, собственно, и произошло. А тут возятся, перевоспитывают, заботятся. Правда, до сегодняшнего дня я этого не ценил. Но теперь все изменится. И, довольный сделанной работой, я поужинал и завалился спать. Завтра меня ждали школа и новая жизнь.